Глава сороковая. Наоми. «Вставайте!» — произнес кто-то. «Надо уходить! Сейчас же! Скорее, скорее!» Наоми заставила себя открыть глаза. Ноги опустились на пол раньше, чем сон, в который она погрузилась, покинул ее сознание. Во сне был огонь, и она говорила с ним. Она начала забывать. Сон таял, растворялся, как сахар в воде. Амос с ворчанием вылез из постели и пошел помочь Клариссе подняться. Алекс уже натягивал на тощие смуглые ноги комбинезон. Незнакомый голос принадлежал девушке, слишком молоденькой для разомкнутых кругов АВП, вытатуированных на тыльной стороне ее ладоней. «Что происходит?» — спросила Бобби. «У нас проблемы. Саба получил сообщение, что мы должны уходить, поэтому мы уходим прямо сейчас». «Где он?» — спросила Бобби. «Ушел», — ответила девушка и исчезла сама. На койку упал свет из оставленной ею открытой двери. Голоса и звуки металла, бьющегося о металл, громкие и встревоженные, но не звуки боя, не выстрелы. Хотя сердце Наоми уже сжимал страх и желание побыстрее убраться отсюда. «Все нормально, Персик?» — спросил Амос, и Кларисса кивнула, завязывая волосы в конский хвост, как на работу. С тех пор, как она получила новое лекарство, на щеках чуть прибавилось краски. Если бы Амос не отыскал припасы, сейчас пришлось бы ее нести. Хоть на том спасибо. Они вывалились в коридор. Наоми помедлила и огляделась. Здесь не было ни инструмента, ни терминалов. Они не оставляли за собой ничего, кроме волос и следов ДНК, чего вполне хватит для идентификации. «Наоми!» — окликнул из коридора Алекс. «Все остальные смываются. Может, и нам?» Наоми быстро стащила с кровати и подушки и одеяло. Они дешевые, и потому спрессовались почти в ничто. Еще одно маленькое везение. Наоми запихала их в стоявший в глубине коридора самодельный утилизатор. Может, это ничего не изменит, а она просто глупо теряет время. Неважно. Что сделано, то сделано. Теперь вся жизнь у нее такая. Саба стоял возле запасной двери, ведущей наружу, на станцию, к огромному телу Медины, которое под подпольем не контролировалось. Челюсти плотно сжаты, черноту вокруг глаз не скрывала даже темная кожа. «Что происходит?» — спросила Наоми. «Получили сообщение от одного из наших в системе логистики. Лакония наметила этот сектор для инспектирования. Если они придут сюда искать наши норы, пусть лучше нас здесь не будет». «Ничего, мы же не знали, что случится». Он вложил в руку Наоми ручной терминал. «Это тебе. Готовый профиль. С работой, адресом, Алесла. Глубокой проверки не выдержит, но это все, что я смог сделать наскоро». «Спасибо», — сказала Бобби, когда он протянул терминал и ей. «Ты тоже пиши. Только текст. И только мне. Твой круг — это твой круг». Наоми кивнула. «Все как в юности, только ухудшенный вариант». Амос, Алекс и Кларисса уже уходили в сторону общего коридора. Их трусцой догоняла Бобби. Наоми положила ладонь на руку Сабы. «Поддельные личные данные будут нужны недолго. Скоро мы все сделаем. Не отчаивайся». Взгляд Сабы стал мягче. «Моя жена там, в Солнечной системе, ведет войну против этих ублюдков. И я переверну мир, чтобы опять проснуться с ней рядом. Хоть еще разок». Наоми подумала о Джиме, о своем страхе и боли. Саба тронул ее плечо, мягко подталкивая к друзьям. Ее экипаж, ее семья, только без Джима. Внутренние уровни в барабане Медины были такими же, как на любой старой станции. Широкие общие коридоры, где есть место для каров и пешеходов, наклонные съезды к земле и искусственное солнце на внутренней поверхности или внизу, под ногами. Наоми не выходила из тайных укрытий Сабы с тех пор, как лишилась Джима. Теперь она шагала среди обычных жителей станции, спешащих на смену, и ей все казалось просторным. При других обстоятельствах это стало бы облегчением. Сейчас она чувствовала себя беззащитной мышкой на территории кота. Наоми извлекла подаренный Сабой терминал и со скучающим видом изучила, кто она, где живет и остальные ответы, которые могут потребоваться, если остановит лаконийский патруль. Ей случалось видеть немало поддельных удостоверений, это было вполне приличным. Вопрос в том, насколько глубоко кроты Сабы внедрились в лаконийские базы данных. До тех пор, пока связь между Мединой и Штормом разорвана, они будут работать с локальными копиями, подложными. Странно думать, что без жертвы Джима подполье могло погибнуть еще тогда. Благодарности мешал гнев. На больших экранах транслировались новости. Лаконийская пропаганда, но, возможно, что-то и правда. Показывали Солнечную систему, войну. Наоми не следила за новостями, но помедлила перед сменившейся на экране картинкой. Молодая женщина с оливковой кожей и тяжелой челюстью в синей лаконийской форме. Судя по тексту внизу, адмирал Дже Ин Сонг, Сока Тайфуна. С другой стороны экрана молодой мужчина, Сантьяго Сингх, губернатор Медины. «Каковы цели вашего прибытия на Медину?» — спросил он. Текст дублировался субтитрами на испанском, китайском и на астерском арго. Женщина кивнула и серьезно заговорила. «Очень важно обеспечить безопасность жителей станции. Первый консул Дуарте ясно дал понять, что...» Наоми даже не поняла, что остановилась, пока Амос не подтолкнул. «Надо бы нам двигать дальше, босс. Меньше внимания». «Да», — согласилась Наоми. «Это монтаж», — вмешалась Кларисса. «Они постоянно так делают. На самом деле световая задержка больше. Еще есть время». Наоми кивнула. Она боялась позволить себе говорить. В соответствии с поддельным идентификатором Сабы, ее звали теперь Эми Хендерс, а в качестве адреса было указано жилье для беженцев на 4-м уровне. Предполагалось, что она пилот синего джинна, водовоза, который сейчас летит где-то по ту сторону Афинских врат, без нее. Она сомневалась, что Сабе удалось вычистить имя Наоми Нагаты из всех станционных записей. Вряд ли он мог бы выбрать из новостных архивов за десятилетия все кадры, где она стоит рядом с Джимом, мечтая, чтобы камеры были направлены куда угодно, только бы не на них. Она ходила по поверхности мыльного пузыря, надеясь, что он не лопнет. Когда они добрались до жилища беженцев, оно оказалось не намного лучше жилых нор в подземелье Сабы. Маленькие апартаменты из 5 комнат с тесным общим коридором и совмещенными удобствами в глубине. Она могла коснуться локтем одной стены, а плечом другой. Теснее, чем их каюты на Росе, но хоть с дверями, так что можно спать, не мешая друг другу. Маленький монитор на стене был настроен на местные новости, но капитан Тайфуна уже исчез, сменившись серьезным человеком в форме службы безопасности. «Их база находилась именно там, где мы и рассчитывали ее найти. Эти крысиные норы стали местом, где террористы могли тайно действовать и строить планы. Теперь, лишившись убежища, они вынуждены выйти на свет, где и будут схвачены. Мы не знаем, сколько людей пользовались этой тайной базой, но мы ее перекрыли и проводим полное расследование. У нас есть уверенность, что угроза станции снижена, но на этом нельзя успокаиваться. Ради своих целей эти люди готовы подвергнуть риску нашей системы жизнеобеспечения. Это опасность для всех живущих на станции. Очень важно, чтобы мы изолировали и разоружили террористов прежде, чем они предпримут еще одну атаку, подобную подрыву кислородного резервуара. Учитывая это, губернатор санкционировал ограниченную амнистию для всех, кто...» Кларисса одним щелчком выключила монитор. Она встретилась рядом с Наоми, и глаза, решительные и усталые, сказали больше, чем могли бы слова. «Не бери в голову, мы будем работать дальше». Алекс откашлялся. «Ну так, поскольку камбуза у нас больше нет, я, пожалуй, схожу в коридор, поищу кофейню или что-то подобное. Кто-нибудь еще хочет позавтракать?» «Там могут быть патрули. Там могут быть дроны. Риск, что при попытке за что-нибудь заплатить разоблачат фальшивые данные Алекса или его опознают». Наоми хотелось удержать его, запереть в комнате. Хотелось быть уверенной, что никто больше не подвергнет их жилище опасности. «Чай», — сказала она. «Может, какой-нибудь протеиновый кекс?» «Ладно, скоро вернусь». Слова Алекса звучали как обещание, как будто он в силах его сдержать. «Я собираюсь», — Амос указал на Клариссу. Наоми кивнула. «Я займусь кое-какой работой». «Тогда мне остается только дежурство на вахте», — криво улыбнулась Бобби. «Так себе план, но лучше, чем ничего». «Я подготовлю для тебя план», — сказала Наоми. Устроившись в одиночестве на новой жесткой кровати, она начала составлять список на подаренном Сабой терминале. Она знала, если постоянно тревожится об опасности и нехватке времени, одолеют темные мысли. Не время для них сейчас. А вот если сосредоточиться на решении проблемы, она будет в норме. Наоми достаточно хорошо себя знала, чтобы это понимать. Надо занять ум. Конечная цель — выйти из медленной зоны и найти безопасное место для того, чтобы собрать силы и восстановиться. Последнее она и поместила в начало списка. Восстановление. Она не представляла, как бы оно могло выглядеть. Может быть, затаиться и посмотреть, что происходит. Подождать, когда враг споткнется или появится новый союзник. Давно знакомая, старая стратегия. Но какую бы форму восстановления ни принимала, это их финальная цель. Для того, чтобы оно стало возможным, нужно осуществить некоторые другие. Добраться до безопасного места. А до этого определить безопасное место. В конце концов, прежде чем улететь, им же надо решить, куда направиться. Это должно быть место, где может сесть Росси, где не объединятся с Дуарте и не сдадут. Значит, не ассоциация миров Фиск и не Солнечная система. Не просто, но у Наоми на этот счет имелись кое-какие идеи. Так что нормально. Но тут возможностей несколько, поэтому она разделила столбец и добавила следующую запись. Закрыть видимость для Медины и Шторма. Если лаконийцам будет известно, куда они улетели, не удастся скрываться долго. А значит, этот пункт важен, и это станет последним, что они сделают перед уходом, чтобы у врага не было времени починить то, что они сломают. Прежде чем выводить из строя массивы сенсоров, нужно, чтобы все были готовы идти, так что собрать группы эвакуации. А чтобы это сделать, нужно будет сообщить людям из подполья Сабы. Всем, всему подполью. И вот оно, горе и страх. К горлу подступил твердый комок. Ничего, нужно просто внести это в список. Это просто часть общего плана. Вызволить Джима. Саба прислал сообщение за час до того, как Эми Хендерс предположительно вернулась со смены. Такое же получила Бобби, но больше никто. Ресторан, расположенный всего на уровень ниже внутренней поверхности барабана, и маршрут, как туда добраться, благополучно избегая пункты контроля. Наоми умылась над маленькой, не шире пары ладоней раковиной, и привела волосы в некое подобие порядка. Когда вернется домой, на Росси, то целый день проведет в душе. Весь чертов день. Алекс с Клариссой ждали ее в общем холле. Бобби и Амос прошли немного вперед и делали вид, что болтают, а на самом деле присматривались. Оба в синяках, у Амоса над глазом порез. Похоже на последствия взрыва и фактически правда, хотя Амос держался уже не так напряженно. Нет, напряжение не прошло, но уменьшилось. Уже хорошо. «Ну, мы готовы идти в загул?» — спросила Кларисса и взяла Наоми под руку. Вроде игривый жест, но на самом деле она нуждалась в поддержке. «Надеюсь, в том местечке подают маргариту», — сказал Алекс. «Я давно не пробовал хорошую маргариту». «Поверь мне, марсианин, ты никогда не пробовал хорошую маргариту», — ответил Амос. «Кое-что хорошо делают лишь на земле». Бобби поймала взгляд Наоми, незаметно кивнула и двинулась вперед по намеченному маршруту. Рядом с ней, чуть прихрамывая, в незначительной гравитации, шел Амос. Казалось, каждый шаг причинял ему боль. Наоми дала им пару секунд, потом направилась следом. За их синяками явно имелась история, и у нее сложилось впечатление, что она никогда не узнает, какая. Джеймс Холден летал с экипажем из 5 человек, но они шли не впятером. Пара впереди, трое в другой группе, сзади. Слабая попытка избежать сходства, но все-таки. Ресторан был просторным. Сразу из коридора открывалась белая керамическая барная стойка, а из глубины неслись клубы пара, вкусно пахнущего рыбой и карри. Дизайн не соответствовал исходной эстетике корабля. Измененный Наву, который стал бегемотом, превратившимся в станцию Медина, и теперь она пытается понять, чем станет дальше. Учитывая все это, ресторан Наоми понравился, несмотря на его уродство. Человек за стойкой кивнул, приветствуя их на диалекте, который Наоми не распознала, и жестом пригласил пройти дальше, туда, где пар. Две женщины на маленькой кухне, одна очень старая, другая совсем девчонка, удивленно смотрели, как компания прошла мимо. Пожилой человек открыл им тяжелую железную дверь и с улыбкой кивнул на морозильник за ней. Внутри уже ждал Саба. На плечах одеяло, в зубах тонкая черная сигарета. Щеки покраснели от холода. Старик прикрыл дверь, и включилось желтое аварийное освещение, отбрасывающее на них тени от контейнеров с рыбой. Амос покосился на Клариссу, но она, как ни странно, как будто наслаждалась холодом. «Место не идеальное», — сказал Саба. «Но тут нас вряд ли услышат». «Ты думаешь, они слушают?» «Нет, но здесь, кажется, меньше вероятность, что я ошибаюсь. Пардон за быстрые перемены. Не было возможности заранее предупредить». «Шиката Ганай», — сказала Наоми. «Что поделаешь?» И Саба печально кивнул. «У нас есть план», — сказала Бобби. «Ну, то есть у Наоми». «По крайней мере, набросок», — заговорила Наоми. «Мне он не нравится, потому что в узкие временные рамки придется уместить кучу дел. Но тайфун прибывает меньше, чем через неделю, и я не хочу тормозить». «У меня есть люди», — ответил Саба. «Ты скажешь мне, и я передам кому надо». «Тут много неопределенности», — продолжала Наоми. «Много вариантов, когда все может пойти не так». «Рассказывай», — произнес Саба сквозь облачко дыма и пара от выдоха. Наоми начала объяснять, шаг за шагом, деталь за деталью. И по мере того, как она говорила, операция обретала в ее сознании все более четкие формы, что придавало речи ясности и уверенности, которых она и наполовину не чувствовала. Ужасающий план, допускающий тысячу разных сбоев, причем после некоторых уже не восстановиться. Если абордажная группа не сможет попасть на шторм, если убивающий код изменен или его не взломать, если лаконийские ремонтники сумеют починить сенсоры быстрее, чем она рассчитывала. Но за каждым произнесенным словом, за каждой деталью, она видела летящий к Медине тайфун. Он все ближе. Он уничтожит все шансы, какие у них еще есть. «Понадобятся две бомбы», — сказал Саба, вытаскивая терминал. Единственный, имевший выход в легальную сеть. Набирая сообщение, он продолжал говорить. «Одну на сенсоры, одну на тюрьму. Катрия справится только с одной. Посмотрим, кому она поручит вторую. Которая из них важнее?» «Обе важны одинаково», — сказала Наоми, и в тот же момент Кларисса произнесла «тюрьма». «Я когда-то давно работала на этой станции», — продолжала Кларисса. «Смогу выбить сенсоры. Дайте мне только доступ к питающей их вторичной силовой сети и способ отключить основную». «Клэр», — озабоченно произнесла Бобби. «Я в этом разбираюсь, это сработает». После этого все было решено. Саба уже отправлял сообщение с терминала. «Бист бьен алес», — заключил он. «Амос и я решаем вопрос со штормом», — сказала Бобби. «Ты собираешь для нас команду, но или мы главные, или никак». «Идет», — согласился Саба. «Как только дадите знак, я соберу своих на Малоклипсе. Может, с силами и будет проблема, но, по крайней мере, получится двое на одного. План Б, Саса». Алекс поднял руку. «Росси на дело поведу я один. Мы ведь так и хотели, да?» «Я возьму на себя тюрьму», — сказала Наоми. «Заберу Джима». Терминал звякнул. Саба удовлетворенно смотрел на экран. «У Катри кто-то есть. Кое-что с опытом подрывной работы. Ему нужно знать, что мы делаем, но только его часть. Мы внутренний круг». «Внутренний круг», — сказала Наоми. «Мы с Клэр с ним встретимся». «Хорошо». Саба прошлепал к двери морозильника и постучал по ней обернутым в одеяло кулаком. Потом указал на Бобби и Амоса. «Вы идете со мной. Увидимся с Катрией. Поговорим о том, как охотиться на морпехов». По лицу Бобби пробежала тень. Едва заметная, но Наоми увидела. «Ты ведешь, мы за тобой», — согласился Амос с привычной пустой улыбкой. «Есть соображения насчет того, как мне попасть на собственный корабль?» — спросил Алекс, когда дверь уже открылась. «Придумаем что-нибудь», — покачал головой Саба. «Слишком много дел». а времени мало». И они вышли наружу в неожиданно обжигающий воздух. До тех пор Наоми даже не замечала, насколько они замерзли. Саба провел их через кухню, а оттуда все подвое выскользнули наружу. Остались только они с Клариссой. Сидя за стойкой, они рассматривали прохожих. Рыба была ничего особенного, но карри и рис с грибами отличные. По монитору на противоположной стене коридора бежала повторяющаяся лента новостей. Кларисса ела, пила чай, болтала обо всем сразу и ни о чем. Наоми почти не замечала дрожи в ее руках, и как временами начинают блестеть глаза. «Если Кларисса считает, что может это сделать, значит, может», — говорила себе Наоми. Наконец он появился, скользнул в стоящее рядом кресло. Темные глаза, яркие и некрасивые, взволнованная улыбка и сломанный нос. «Меня зовут Джордао», — сказал он. «Дома виделись с вами обеими, да?» «Да, я помню», — сказала Кларисса. «Катрия меня прислала». Он наклонился поближе. «Ну, что мы собираемся делать?»